Змееголовы. Дальневосточных рыболовов подстерегают всякие неожиданности. Сидишь, бывало, за удочкой на берегу протоки, не сводя глаз с поплавка. Вокруг стоит знойная августовская тишина. Припадая к воде, молчат зеленые тальниковые лозы. Ни шороха, ни ветерка, ни всплеска. Кажется, сама вода остановилась, прислушиваясь к окружающему миру, и только случайная былинка или сучок, плывущая по ней, выдают ее слабое течение. И вдруг, прямо перед тобой из воды, высовывается черная, страшноватая на вид, змеиная голова, заглотнув воздух, так же медленно и неслышно опускается на дно. По телу пробегает невольная дрожь. Только сообразив, что это невинная проделка рыбы, удильщик успокаивается, и уже в следующий раз испуг его сменяется любопытством. Что же это была за рыба? Многие амурские рыбаки называют ее угрем, хотя выуживать им приходится не угря, а полосатого змееголова. Змееголов – житель тропических вод. Он водится в реках Бирмы, Филиппинских островов и Южного Китая. Есть он и в Амуре. Соседствуя здесь с тайменем и хариусом, обитателями холодных северных рек, он как бы напоминает рыбаку, какими удивительными контрастами богата великая дальневосточная река. По внешнему виду рыбу эту можно бы назвать даже красивой, если бы ее не уродовала приплюснутая змеиная голова с большой зубастой пастью. Темно-зеленое тело ее, плотное и подвижное, с боков покрыто черными полосами, а плавники испещрены черными же крапинами. Змееголовы держатся в тихих, прогреваемых солнцем протоках, в заводях с илистым дном, забираются под коряги и кочки, прячутся в разных водяных травах. Здесь я и ловил их. Выбрав место для ловли, я выламывал таловую палку, привязывал к ней крепкий поводок в 1,5-2 метра длиной, наживлял на крючок синявку, так на Амуре зовут горчака, и подводил живца к самой коряге. Горчак даже снулый, задохшийся на крючке, лакомая приманка для этой рыбы. Иной раз мне удавалось рассмотреть с берега, как змееголов выползал из-под коряги навстречу живцу. Он высовывался оттуда, почти не шевеля плавниками, останавливался, замирал в неподвижности, потом, словно нехотя, подплывал к наживе, забирал ее в рот и опять возвращался в свое убежище. Вытащить змееголова из-под коряги не всегда удается. Бывает, он так запутает поводок, так зацепит его за подводные сучки и корни, что извлечь добычу можно только вместе с корягой. И все же, выставив в подходящих местах до десятка грубых удочек, рыбак за 2-3 часа, если ему сопутствует удача, успевает наловить добрую дюжину змееголовов, достигающих нередко 50-70 сантиметров в длину. Змееголовы могут подолгу оставаться без воды. На рыбалке я прятал их в неглубокую яму, вырытую в сыром песке, укрывал яму влажной травой и уже более не опасался, что они скоро погибнут. Жители Гималайских гор недаром называют их земляной рыбой. Если при спаде воды змееголовы опоздают выбраться из высыхающего водоема, они зарываются в ил и лежат под его твердой коркой, как мертвые. Но вот снова появилась вода, рыбы вышли из долгого оцепенения и опять стали плавать, как ни в чем не бывало. В ясную погоду их можно видеть на отмелях, греющимися под солнцем. Осторожный человек всегда сумеет подойти к ним незамеченным. Однажды, застав крупного змееголова за принятием солнечной ванны, я подвел к нему конец бамбукового удилища и метким ударом в голову оглушил его. В другой раз, во второй половине августа, я с группой охотников подкарауливал уток на безымянном озере, соединяющемся узким рукавчиком с рекой Сита. Озеро было мелководным, и на первой же отмели мы увидели целую стаю змееголовов. Они собрались к подводному стеблю какой-то высокой темно-коричневой травы, терлись об эту траву и друг от друга, сбиваясь иногда так плотно, что их можно было принять с берега за одно черное пятно. Не удержавшись, я выстрелил по ним из двустволки и подобрал в охотничью сумку сразу 5 змееголовов. «Хорошее будет заливное», — позавидовали мне мои спутники. А я вспомнил, как наши хозяйки и в самом деле предпочитают готовить заливное именно из этой рыбы. По дороге я рассказал охотникам все, что мне самому было известно о змееголовах и других амурских рыбах. Кто-то из товарищей проговорил: «Плохо мы свой Амур знаем. Змееголовы, толпыги, южные самы. Чего только нет в нашей реке».